Глава 37. «Мира, если ты думаешь, что мне не пофиг на мнение отца...» Матвей, чуть подуспокоившись, продолжает говорить уже более размеренным тоном. «То ты глубоко заблуждаешься. От родительской сиськи я еще в 16 лет отпал. И первые свои бабки заработал тогда же. В порту. Сисадмином». Молчу, рассматривая его серьезное... Такое притягательное лицо. Чуть сдвинутые к переносице прямые брови, искрящиеся вниманием глаза, твердый изгиб губ. Он небритый. Опять. И мои щеки и шея это сегодня очень хорошо прочувствовали. Матвей держит меня за руку, перебирает грубоватыми подушечками пальцы, неожиданно аккуратно поглаживая, словно что-то хрупкое, невероятно ценное. Каждое его движение – суть внимания и любовь, как я раньше не замечала. Он же с самого начала таким был, а я... Я настолько привыкла к обычным, самым проходным мужчинам в своей жизни, к тому, что они меня используют так же, как и я их, естественно. И потому долго, очень долго не замечала все эти крохотные, но такие отчетливые сигналы того, что рядом со мной человек непростой. Для меня непростой, что он относится ко мне по-другому, и я к нему тоже по-другому отношусь. Надо же, мне 38, а в каких-то реакциях своих я застоприлась на 20 годах, когда получила первый, самый болючий урок-прививку от доверия и любви. «Мой отец...» Матвей делает небольшую паузу, вздыхает, словно подыскивая слова, а затем продолжает. «Ты уже поняла, что он непростой. И он всегда был тем еще жесткачом. По отношению ко мне особенно. Чтоб ты понимала, мы богаты были всегда. Еще прадед был нехилым партийным деятелем. Много чего сделал для города. Его сюда по распределению когда-то из Мурманска направили. Он тут и остался. Ну и для семьи тоже много чего сделал. Понятно, что связи с тех пор перекрестные, и, по сути, на всех серьезных местах по-прежнему сидят люди, которые друг друга или с детства знают, или их родители общались, ну и так далее. Новая элита, мать ее. Так вот, я в это понятие никогда не попадал. Мой прадед воспитывал деда по коммунистическим законам. Жестко. То есть всего добиваешься ты сам, без помощи семьи. Воспитываешь в себе личности и так далее. Потом, если будет интересно, почитаешь его мемуары. Они уже кучу переизданий пережили. Дед также воспитывал отца. И отец меня. Так что я, Мира, ни хрена не мажор. И все, что у меня есть, только мое. Та квартира, где ты была, машина – это доля в бизнесе. Отец к этому отношения не имеет и сделать мне ничего не сможет. Перекрыть кислород не получится. Мой партнер, Ливанский, сейчас по уровню влияния в городе на одной планке с отцом, и войну никто не будет провоцировать. Так что на этот счет можешь быть спокойным. Я тебя сюда привез, просто отдавая дань традициям. С отцом ссориться не хочу, но... Если он хотя бы попробует что-то сказать против моего выбора, то...» Матвей замолкает, чуть сильнее сжимает мои пальцы. «Алиса?» Почему-то спрашиваю я, вспомнив горделивый оскал его сестренки. Там тоже характер, не дай бог. «А что, Лиза? По тому же варианту», — пожимает плечами Матвей. «Ее хрен заставишь что-то делать, если ей не хочется». Отец, конечно, пока над ней кое-какую власть имеет, но ей 18, учится и живет отдельно. Понятно, что все, кто с ней рядом появляются, тут же просвечиваются службой безопасности, но это скорее просто мера предосторожности. Стандартная. Матвей, я все же не понимаю, как мы дальше... Начинаю я, но Матвей меня перебивает. А что тут непонятного? Роспись, свадьба, все такое. Ага, вздыхаю я. Все сказки заканчиваются свадьбой. Не наш вариант, малыш. Серьезно отвечает Матвей, и взгляд его пробирает до костей своей остротой и внезапной прозорливостью. «У нас сказка только начинается». «Матвей», пытаюсь я возразить, «послушай меня теперь». «Если ты опять про разницу в возрасте и всякие такие глупости, то не буду», резко отвечает Матвей. «Мне это надоело, малыш. Ты себе в голову бред этот вбила, и никак его оттуда не вытащишь. Я по-всякому пробовал. Черт!» Он встает и начинает ходить по ванной комнате, продолжая говорить. «Как меня это достало, а? Ну вот кто бы знал! Ты совсем мужиков не понимаешь, малыш, словно девочка 18-летняя. С одной стороны, это хорошо, такая чистота, что ли. Будет зверя. Я тебя как увидел в первый раз на той лавочке. Офигеть!» Он останавливается и улыбается. Так светло и даже мечтательно, вспоминая нашу первую встречу. И я не могу не ответить улыбкой. Да, забавно получилось тогда. Да, я удивилась. Слабо сказано на самом деле. «А уж я как удивился», — усмехается Матвей. «Когда симпатичная девчонка оказалась матерью то есть Димке». «Почему Погранец, кстати?» Встреваю я, уже не в первый раз слыша это прозвище. «Потому что Верещагин», — пожимает плечами Матвей. «Это Ливан так обозвал. Киношка такая старая есть, мы смотрели, потом ржали. Про красноармейца Сухова». Киваю, припоминая там Верещагина. «Надо же, а в школе вообще никаких ассоциаций у одноклассников Димки не было на тему его фамилии». «Ливан у нас тот еще мастер давать имена», — кивает Матвей. «Хотя меня тупо по фамилии назвал Серым. И прилепилась. В школе не лепилась, а в армии, и теперь на работе только так и зовут». Я улыбаюсь, и Матвей неожиданно наклоняется и подхватывает меня под ягодицы. Тихо вскрикиваю, упираясь в его широченные плечи, смотрю в серые, уже темнеющие грозовым небом глаза, серьезные и жадные. «Я сразу тебя захотел себе, малыш, когда увидел только», — чуть хрипло говорит Матвей. «И то, что ты оказалась матерью Димаса, это вообще никак не остановило. И потом, когда ты меня прогонять начала, только еще сильнее завела, и все. Я тебя хочу. Себе. Навсегда, малыш. Просто прими это, смирись. Серова не отпускают свое». «А если...» Я кусаю губы, но потом все же проговариваю один из самых страшных своих страхов, основанный на жизненном опыте. «Если ты наиграешься, Матвей, ты еще такой мальчик». Он молчит пару секунд, а затем, не сдержанно выругавшись, толкает дверь ванной комнаты ногой, вынося меня в коридор. Охую, опасаясь, что нас сейчас увидит его отец или мачеха, или что куда хуже Лиза, но Матвею плевать, похоже. Он делает пару шагов по коридору и, также толкнув ногой дверь, заносит меня в какую-то комнату. Спальню. Я это понимаю, когда оказываюсь спиной на кровати. Смотрю в глаза нависшего надо мной Матвея, стремительно заволакиваемые мглой, и с обреченностью осознаю, что наш разговор сейчас прервется. Похоже, я своими словами опять на какую-то болевую точку нажала, и Матвей сорвался с катушек. Если нас тут сейчас застанут, это будет фиаско. Ужас. Но на самом деле я не в полной мере понимала тогда, что такое реальный ужас. И сполна осознаю это, когда Матвей набрасывается на меня с голодным поцелуем, а приоткрытая дверь распахивается, и кто-то громко извиняется. «Ой, сори, серый!» Знакомым голосом извиняется. Голосом моего сына.